Книга восьмая. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. Было воскресное утро, и я решил восстановить справедливость. «Сегодня у вас с Игнатом выходной», — сказал я Прасковье Ивановне, делая первый глоток кофе. «Да зачем он нам?» — удивилась Прасковья Ивановна, неумело скрывая радость. Я строго погрозил ей пальцем. «У каждого человека должны быть выходные, которые можно посвятить безделью и прочим полезным вещам. Кроме того, за эту неделю Игнат трижды рассказывал мне о новом парке развлечений на берегу залива. Так что отправляйтесь отдыхать и не вздумайте вернуться домой раньше вечера». «А завтрак?» — спросила Прасковья Ивановна, растерянно всплеснув полными руками. — «Что же вы с Елизаветой Федоровной кушать будете?» — «Закажем из трактира», — усмехнулся я. — «Или приготовим сами». — «Да как же вы сами-то, Александр Васильевич?» — попыталась настоять на своем Прасковья Ивановна. — «Справимся», — твердо заверил я, решительно преграждая кухарке дорогу к плите. Посмотрел на растерянное лицо женщины и добродушно улыбнулся. — «Отдохните, Прасковья Ивановна. Ну, сколько можно хлопотать по хозяйству? Поверьте, за один день вашего отсутствия наша жизнь не рухнет». — «Так, может, мы с Игнатом тогда к моей сестре съездим?» — робко спросила Прасковья Ивановна. — «Она уж давно меня в гости звала». — «Навестите сестру», — с улыбкой кивнул я. — «И вообще, делайте, что хотите. Тем более, что мы с Елизаветой Федоровной уедем сразу после завтрака». — «Опять в мастерскую поедете?» — «Не только», — усмехнулся я. «Елизавета Федоровна доделала статую Тунеловца. Сегодня мы будем устанавливать ее в парке магической академии». — «Тогда вам нужно с собой еды собрать», — предприняла еще одну попытку Прасковья Ивановна, но я решительно ее остановил. «Парк магической академии — это не дикий лес. Если мы проголодаемся, нам тут же доставят еду из ближайшего трактира». Я обнял Лизу, которая в эту минуту появилась в кухне. Голова девушки была обмотана полотенцем. Она только что вышла из ванной. — «Как думаешь, мы с тобой сможем сами приготовить себе завтрак? А то Прасковья Ивановна сомневается в наших талантах». — «Конечно, сможем», — рассмеялась Лиза. — «Позавтракаем бутербродами, вот и все». — «Ну куда же это годится?» — сокрушенно пробормотала Прасковья Ивановна. «Разговор окончен», — с показной строгостью нахмурился я. «Отправляйтесь отдыхать и учтите, если через 15 минут вы не окажетесь за калиткой, то я страшно рассержусь». Прасковья Ивановна наконец-то поверила, что я не шучу, и радостно отправилась собираться. А мне прислал зов Игорь Владимирович. «Доброе утро, Саша», — поздоровался дед. «Надеюсь, ты уже встал?» «И даже успел сварить кофе», — с улыбкой ответил я. «А вы воскресное утро занимаетесь делами?» «Вот именно», — подтвердил Игорь Владимирович. «Я встречался с Его Величеством. Мы обсуждали будущую экспедицию и еще кое-какие вопросы. А сейчас собираемся где-нибудь позавтракать». Игорь Владимирович замолчал, как будто ожидая от меня какой-то реакции. «Приятного аппетита», — удивленно сказал я, пытаясь сообразить, зачем дед прислал мне зов. «Император ясно дал мне понять, что не отказался бы позавтракать с тобой и Елизаветой Федоровной», — удивил меня Игорь Владимирович. «Вы хотите приехать на завтрак к нам?» — изумился я. Кажется, я спросил это вслух, потому что Лиза с любопытством посмотрела на меня. «Вот именно», — подтвердил дед. «Саша, для меня самого это полная неожиданность. Но ты же понимаешь, что я не могу отказать Его Величеству». «И не нужно отказывать», — сразу же ответил я. «Наоборот, передайте Его Величеству мое приглашение. Я ведь правильно понимаю, что это будет не просто завтрак. Честно говоря, я уже сгораю от любопытства». «Я не знаю, зачем ты понадобился императору», — сказал Игорь Владимирович. «Но это важно для всего рода Воронцовых», — закончил я. «Прекрасно вас понимаю. Когда вы приедете?» «Через полчаса», — сказал дед. «Прекрасно», — — обрадовался я. — Как раз успею заказать еду из моего любимого трактира. Попрощавшись с Игорем Владимировичем, я удивленно покачал головой. — Ты не поверишь, но к нам на завтрак едет сам император, — сказал я Лизе. — Тогда я приготовлю побольше бутербродов, — спокойно предложила Лиза. — Нет, угощать императора бутербродами — это уже как-то слишком. В прошлую встречу мы запросто пировали на берегу лесного озера, но там в меню было хотя бы жареное мясо. Я рассеянно взглянул в окно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Игнат и Прасковья Ивановна запирают за собой калитку. Конечно, я мог бы послать им зов и вернуть их обратно, но не стал этого делать. Не годится каждую минуту менять свое решение. — Лучше я пошлю зов в трактир, — подмигнул я Лизе. — У нас есть полчаса. За это время заказ вполне успеют доставить. Магический кот Уголек, который дремал, свернувшись в кресле, заинтересованно дернул ухом, услышав про трактир. Затем приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. — Тебе я тоже что-нибудь закажу, — пообещал я и, не откладывая, послал зов хозяину трактира «Старый мост». Именно из этого трактира ежедневно в полдень доставляли мясные и рыбные паштеты для Уголька. И сегодня я очень рассчитывал на пунктуальность трактирщика. Хозяин Старого моста отозвался не сразу. Похоже, утро у него выдалось хлопотное. — У меня будут важные гости, — предупредил я, — так что меню должно быть соответствующим. Трактирщик заверил меня, что немедленно займется моим заказом. А я напомнил ему про паштеты для Уголька. — Еду уже готовят, — улыбнулся я Лизе. — А мы с тобой пока накроем на стол. Думаю, малая столовая вполне подойдет для завтрака. Игорь Владимирович ничего не сказал про свиту его величества. Вероятно, дед и император приедут вдвоем. Мы расставили тарелки и разложили серебряные приборы по всем правилам этикета. Я никогда не жаловал парадное застолье, предпочитая простые душевные посиделки. Но сегодня был не тот случай. Императора нужно было принять, как полагается. Время от времени я нетерпеливо поглядывал в окно, чтобы не пропустить посыльного. Наконец не выдержал и послал зов хозяину трактира. — Беда, ваше сиятельство! — расстроенным голосом сообщил трактирщик. — Поваренок не досмотрел и кухню затопило. Я с досадой нахмурился. — Сколько времени вам потребуется, чтобы приготовить заказ? — Постараюсь управиться как можно скорее, — заверил меня трактирщик. До приезда гостей оставалось 10 минут, так что я принял единственно возможное решение. — Придется угощать его величество кофе и бутербродами, — сказал я Лизе. — Поэтому перенесем встречу в кабинет. Тем более, что у императора ко мне деловой разговор. К счастью, Прасковья Ивановна была идеальной кухаркой, так что на нашей кухне нашлось все необходимое. Мы с Лизой дружно намазали на мягкий хлеб свежее масло, чуть подсоленное, чтобы лучше хранилось. В холодильном шкафу нашлась изумительная буженина с перцем и чесноком. Рядом лежал желтый сливочный сыр, испещренный крупными дырочками. Мы украсили бутерброды листьями свежего салата, и я довольно кивнул. Думаю, его величество останется доволен. Я только-только успел отнести поднос с бутербродами в кабинет, как за окном послышался звук мотора. Спортивный мобиль деда остановился возле калитки. Мы с Лизой вышли, чтобы встретить гостей. Его величество довольно улыбался, оглядываясь по сторонам. Он был похож на школьника, которому удалось улизнуть с уроков. «Доброе утро, Александр Васильевич!» Радостно приветствовал меня император, когда я подошел к калитке. — Доброе утро, ваше величество! — ответил я. Император намеренно нарушил этикет, обратившись ко мне первым. Похоже, такое пренебрежение условностями ужасно его забавляло. Разумеется, я не стал предлагать императору собственноручно открыть калитку. В этом не было необходимости. Бронзовые колокольчики на ограде тихо вызванивали красивую мелодию — и я понял, что мой дом таким образом приветствует высокого гостя. — Добро пожаловать в мой дом, ваше величество! — улыбнулся я, открывая калитку. Император доброжелательно кивнул и тут же обратился к Лизе. «Рад видеть вас, Елизавета Федоровна. Благодаря вам у меня появилась новая традиция. Каждый вечер я с нетерпением жду, когда мне доставят свежий выпуск магических сплетен, а потом зачитываюсь вашими рассказами. После них так хорошо спится». «Благодарю вас, ваше величество», — чуть покраснев, ответила Лиза. «Мне очень приятно, что вам нравятся мои рассказы». Император с любопытством повертел головой. «У вас совсем нет слуг?» — поинтересовался он. «Есть», — улыбнулся я, — «но именно сегодня у них выходной. Поэтому приглашаю вас позавтракать в моем кабинете». Игорь Владимирович изумленно поднял седые брови и тихо кашлянул, а император довольно кивнул. «Так даже лучше», — рассмеялся он. «Терпеть не могу условностей. В моей жизни их и без того слишком много». Я проводил гостей в кабинет, где подготовил для них мягкие кресла, между которыми стоял невысокий удобный столик. «Прошу вас», — пригласил я, предлагая гостям бутерброды и кофе. «Легкий завтрак», — весело поинтересовался император. «Замечательно. Я тоже больше всего люблю перекусывать кофе с бутербродами по утрам, но моя супруга настаивает на чинных семейных завтраках. Говорит, что я должен подавать правильный пример детям. Вы не поверите, Александр Васильевич, но иногда быть императором так скучно». «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» — вежливо поинтересовался я. Вообще-то полагалось ждать, пока император сам начнет разговор. Но мы уже решили пренебречь условностями, а любопытство не давало мне покоя. «Чуть позже», — легко отмахнулся император, принимаясь за бутерброд с бужениной. «Игорь Владимирович, рассказывайте пока вы». «Как прикажете, ваше величество», — с легкой улыбкой кивнул дед. «Ты знаешь, Саша, что мы почти завершили подготовку экспедиции к Северным морям? Но нам нужен хороший, опытный капитан. Моряк, который сможет провести корабли по льдам. И такой человек есть». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Его зовут Федор Иванович Кораблев», — кивнул дед. «Последние 20 лет он провел на окраинах империи. Участвовал в нескольких морских экспедициях, и даже руководил одной из них». Я с интересом слушал, предчувствуя, что дед не просто так рассказывает мне эту историю. «Но есть одна трудность», — озабоченно нахмурился Игорь Владимирович. «Дело в том, что господин Кораблев отбыл срок на каторге». «Он был приговорен к каторжным работам?» — изумился я. «Да», — кивнул дед. «Еще студентом Федор Иванович совершил большую глупость. Вляпался в заговор против правительства. Заговор раскрыли, все участники были приговорены к каторжным работам, в том числе и господин Кораблев. Он отбыл 5 лет на каторге, затем записался матросом в одну из северных экспедиций. Несколько раз выходил в море, благодаря своему мужеству и опыту дослужился до капитана корабля». Я с интересом поглядывал на императора, который одобрительно кивал, слушая Игоря Владимировича. «Господин Кораблев полностью отбыл свой срок», — усмехнулся Игорь Владимирович, — «но так и остался на севере. Исследовал устье Енисея и Хатанги. Добирался до Северной земли. Сделал несколько важных географических открытий». «Думаю, капитан с таким большим опытом сможет руководить нашей экспедицией», — согласился я. «Вот именно», — кивнул Игорь Владимирович. «Но трудность в том, что капитану Кораблеву навечно запрещен въезд в столицу». «Игорь Владимирович просит меня отменить запрет», — ехидно улыбнулся император. — «Именно об этом мы говорили сегодня утром. Я обещал графу Воронцову, что подумаю. Этот давний случай с заговором в сущности пустяк. Собирались студенты, болтали о необходимости перемен. В общем, ничего опасного. Но прокурор сумел доказать, что они баловались запрещенной магией. Это и решило дело. Вы же знаете, что мой отец сурово относится даже к таким провинностям. Времена были непростые. Его можно понять, Ваше Величество, — согласился я. Дверь кабинета приоткрылась, тихо скрипнув. В комнату вошел Уголек. Сделав несколько шагов, кот остановился, повертел круглой головой, с интересом разглядывая Игоря Владимировича и императора. Затем подошел к Лизе и уселся возле ее ног. — Это ваш кот? — с интересом спросил император, отложив в сторону третий бутерброд. — Какой красавец! Уголек лениво повернул голову на его голос и сверкнул зелеными глазами. — Его зовут Уголек, — с улыбкой объяснил я. — Он жил в парке Императорской магической академии, а теперь перебрался ко мне. — Так он тоже магическое существо, — обрадовался император. — Кстати, Александр Васильевич, я хотел поблагодарить вас за то, что вы так замечательно уладили дело с кладовиками и стражем магии. Да еще и умудрились вернуть все похищенные ценности. Между прочим, на прошлой неделе я специально поплыл на своей яхте к Сосновскому лесу. Надеялся увидеть Змея Горыныча, и мне это удалось. Настоящий дракон! Он так величаво кружил в небе! Его Величество на мгновение замолчал, а затем добавил. «Хотя, должен сказать вам, Александр Васильевич, вы действовали безрассудно». Практически напролом. Хорошо, что все обошлось. Император поставил чашку на стол и с хитрой улыбкой посмотрел на меня. — Думаю, вы догадываетесь, что у меня тоже есть магический дар, — сказал он. — Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что мой дар неразрывно связан с судьбой империи. Хранить империю — это наше родовое предназначение. Я догадываюсь об этом, Ваше Величество. С интересом кивнул я. «Потому-то я и отправился посмотреть на стража магии», — объяснил император. «И ясно почувствовал, что теперь империя в полной безопасности. Сохранив стража магии, вы сделали очень важное дело, Александр Васильевич». «Благодарю вас», — вежливо ответил я. «Это я должен вас благодарить», — остановил меня император. «Я подумаю, как выразить вам мою благодарность». Его Величество улыбался, но я с удивлением заметил, что в его улыбке промелькнуло некоторое разочарование. Как будто император сделал мне какой-то легкий намек, а я его не понял. Кот Уголек внимательно смотрел на меня. — Елизавета Федоровна, благодарю вас за чудесный завтрак! — тем временем сказал император и повернулся к Игорю Владимировичу. — Нам пора ехать, граф. Я недоуменно нахмурился, пытаясь уловить намек императора, но мне помешали. Трактирщик из Старого моста именно в эту секунду прислал мне зов. — Прошу прощения, Ваше Величество. Извинился я и заговорил с трактирщиком. — Ну, что у вас? Трубу починили? — радостно сообщил трактирщик. — И ваш заказ уже готов. Я отправил посыльного, с минуты на минуту он будет у вас. В голосе хозяина трактира было столько радости, что я не стал его огорчать. В конце концов, досадные неожиданности иногда случаются, и упреки здесь не помогут. — Благодарю вас, — только и сказал я. Император уже поднялся на ноги, но медлил с сомнением, глядя на меня. Похоже, он чего-то ждал, и я решил говорить напрямик. — Ваше Величество, я чувствую, что вы не просто так решили заехать ко мне в гости. У вас есть ко мне какое-то важное дело. — Почему вы так решили? — с любопытством спросил император. — Это одна из моих магических способностей, — честно объяснил я. — Мне удается безошибочно чувствовать настроение собеседника. И сейчас я знаю, что вы о чем-то умолчали, но не понимаю, почему. Император перевел удивленный взгляд на Игоря Владимировича. — А ведь я вам не поверил, — сказал он. Вот и решил убедиться сам. И почти уже разочаровался, но Александр Васильевич не обманул моих ожиданий. Его Величество снова опустился в кресло, хлопнул ладонями по подлокотникам и весело посмотрел на нас. — Что ж, в таком случае продолжим разговор, господа. Поговорим о храме путей, который вы собираетесь построить. Thank you.